продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 27. Подошла революция. Защитники Крыма эвакуировались за границу. Меня отец Дионисий не удерживал. Сам, конечно, остался. После, уже будучи в Париже, я встретился с одним человеком, который выехал из Севастополя позже нас. Расспрашивая его, я, между прочим, заговорил об отце Дионисии. Тот рассказал следующее. Отец архимандрит был арестован и заключен в тюрьму. Он переносил это совершенно спокойно. При допросе ему, между прочим, задали вопрос. «Как ты смотришь на нашу власть?» «Как на наказание Божие за грехи наши?» «А, за грехи, наказание? Ну, вот тебе еще наказание. Чисти в тюрьме все клозеты». «Это легко. Только дайте побольше тряпочек». И отец Дионисий спокойно чистил. Через некоторое время его снова вызвали на допрос. «Ну, а как теперь смотришь на нас? Не иначе, как на Божие нам наказание». Его опять оставили в тюрьме. Потом, видя кротость отца Дионисия и полную безопасность его, освободили из тюрьмы. Он, верстах 6 от Севастополя, поселился на каком-то хуторе, собрал к себе человек 5 послушников и трудился с ними в разных работах. Но потом удалили их и оттуда. Он уехал в родные места Таврической области. Теперь я буду брать из записок духовных чад его, которые мне пришлось читать уже по возвращении из Америки на родину в 1952 году, 18 февраля. Там рассказывается, между прочим, о случае с ульем. У него был всего лишь один улей. С верхней стороны его было отверстие под стеклом, в которое отец Дионисий часто с любовью смотрел, как работают там пчелки. И вдруг этот улей пропал. Но потом открылось, что его украл некий Федор. Улей возвратили. Батюшка охотно простил вора. И после этого он говорил: «Если ты не прощал от всей души человека, тебя обидевшего, ты еще не знаешь настоящей радости». Исцелял молитвами своими больных и бесноватых, и они выздоравливали. У него был огромный синодик, который он сам читал раздельно, не торопясь. «Я, — говорил он, — явственно чувствую общение с загробным миром и ответные молитвы усопших». Потом рассказывал, что в самую пасхальную ночь у него было такое чувство, что крыши над головой нет, а прямо небо спустилось к нам. Не любил похвал и иногда говорил монахам, жившим с ним на хуторе: «Вы-то ведь знаете, какой я грешник, и понимаете, какой вы этим делаете мне вред». Когда отец Дионисий был выслан из Крыма на родину, он написал одной из духовных дочерей, которые глубоко чтили его, а потом и служили ему: «Только прошу, не надо скорбеть и волноваться. Может быть, Господь делает для нашего спасения. Надо уповать, что все делается по Его святой воле. Молись, не унывай, да хранит тебя Господь и Матерь Божия, и Ангел-Хранитель. Будь радостна, церкви не оставляй, пением одушевляйся. А что ты поешь песнь Господу, подобно херувимам, этим не возносись о своем даровании, чтобы не удалился от тебя Господь и не погубила бы ты красоты души своей гордостью. Но в смирении услаждайся с Господом и день, и ночь, да с Ним будет твое дыхание и жизнь. Сколько благодатного и радостного для нас сотворил Господь, но мы неблагодарно остаемся Твоей благости. Сам Господи, просвети и озари нас светом Твоего богоразумия и соедини нас с Тобой всей и будущей жизни, чтобы мы лицезрели и славили Тебя, Создателю наш. Сего желает душа моя тебе, дорогая В. За твою искреннюю любовь, которую ты всегда оказывала мне грешному. Благословен Бог и милостив, да пребудет Он с тобою. Твой духовный отец, архимандрит Дионисий. Христос посреди нас, дорогие сестрички В и О. Мир вам! Радуюсь и благодарю Господа, что Он не оставляет нас Своею благодатью, милует и прощает нас, грешных, к Нему прибегающих в покаянии, и питает нас Своим телом и кровью. Хвалите и благодарите Господа, создавшего вас так благодатно, по образу и подобию, для вечного блаженства с Господом Иисусом Христом, который возлюбил нас божественной любовью, даже до смерти крестная. Возлюбите и вы своего жениха Иисуса Христа. Он ожидает вашей любви, вашей веры, вашей преданности и упования на Его милость и благодать. И в Нем наша жизнь, радость и спасение. Возлюбите друг друга. Старайтесь избегать греха, который омрачает ум, оскверняет душу и сердце, наводит печаль и уныние. Стяжите смирение по образу Божию, и Он вознесет вас. В устах и сердце да будет молитва непрестанно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешную. После занятия на службе спешите в свою келью, ограждая себя крестным знамением. Приветствуйте друг друга любовью и охристелобзанием. Дома отдыхайте телом и душою. Друг другу старайтесь услужить любовью и сердечно. Господь примет это в себе. Еще письмо. Дорогая В, оставь все земное, мрачное. Вспомни благодатные минуты, когда ты в страстные дни пела о Божьей любви и о страдании за нас, грешных, нашего Господа. Как умилялась твоя душа горячей любовью и сожалением, что мы причинили Ему своими грехами позорную смерть. Этот Дух Святый из-за Его страдания наполнял твою душу. Не забудь тех минут святых и постарайся смирением, молитвою, терпением преуспевать, укрепляемое благодатью Божией. Люби, дорогую сестру О, Господь соединил вас во спасение. Не думай, что это само собою получилось. Будь примером христианской любви и жизни. В другом письме батюшка писал: «Только не похвалю, что ты унываешь. Если ты сознаешь свою немощь и не можешь укрепиться в высоких добродетелях, простоте сердца, в смирении, кротости и любви к ближним, то и тогда благодари Господа, что Он благий, терпит наши согрешения и не оставляет нас Своею благодатью. Господь пришел грешников спасти, и все верующие и уповающие на Господа спасутся Его божественную благодатью и силою, а не своими мнимыми подвигами и заслугами. Поэтому смиримся пред Господом, покоримся Его святой воле и будем переносить все с терпением и не унывать, потому что уныние есть величайший грех перед Богом». И еще. Проповеди отец архимандрит никогда не говорил, но всегда батюшка старался нам внушить, чтобы мы непрестанно помнили, как Господь нас любит. Ты представить себе этого не можешь, но всегда это помни. Еще говорил: если будешь всегда при церкви, то всегда будут любить тебя, и никогда не будешь одинока. Если же я жаловалась, что кто-нибудь меня не любит, то всегда получала от него ответ: о чем нам хлопотать, лишь бы ты любила. Рассуждающего о будущем, о своей судьбе, батюшка обычно прерывал веселым голосом: о чем нам толковать? Что Бог даст, то и будет. В скорбных обстоятельствах, во всех лишениях мы спрашивали его, как это он всегда спокоен, а он в ответ: мне что? Я монах, Значит, я всего себя отдал волю Божию. Я так люблю Бога, что если бы Он и в ад послал меня, пойду с радостью исполнить волю Его. Нам же говорил: «Я вас так люблю, сестры, то что бы вы ни сделали, я все равно буду любить вас». И мы чувствовали истину всех этих слов. В записках его духовных дочерей так описывается конец его жизни. В 1930 году в Великом посту он заболел тяжелую, мучительную болезнью печени и очень страдал. Никому из нас не разрешал ухаживать за ним, не желал показывать своих страданий. Хотел в одиночестве приготовиться к смерти. В эту же болезнь батюшка принял схиму. Но к страстям Христовым он мог уже выходить в церковь. В эту весну после Троицы всем монахам, в том числе и архимандриту, было предложено уехать из Симферополя. Батюшка был спокоен, но руки дрожали, и вообще он торопился, признак внутреннего волнения. Переехал он недалеко, но надо было уезжать и оттуда. Он уже не знал, куда себя деть, и вдруг неожиданно приезжает наш бывший регент, отец иродиакон Иннокентий, и говорит, что ему в его деревне Петропавловской, около города Мелитополя, на утренней молитве пришла мысль непременно ехать к отцу архимандриту и взять его к себе пожить. И он его увез. В этой деревне он прожил еще почти 2 года. Осенью 1931 года ему удалось исполнить свою мечту — побывать в Бахчисарайском монастыре и на монастырском хуторе Анастасия. Но батюшка стал печален. Весной 1932 года, в неделю жен мироносец, батюшка сходил с детьми на речку и полежал там на берегу. Вернулся оттуда усталый, ушел в дом, не поужинав. Слышно было, как он там пел: «Ангел вопияша, благодатней». А наутро нашли его лежащим без движения на дворе. С ним был удар одной стороны, но говорить он еще мог, хотя с некоторым трудом. В утешение отцу Иннокентию он говорил, что у него ничего не болит и что так легко умирать. На третий день, 3-16 мая, он тихо скончался. Перед смертью батюшка был пособорован и причастился. На погребении присутствовало 7 священников, похоронили его в ограде. Возглавлял службу благочинный отец Дамиан, и какое совпадение имен! В день рождения батюшки был назван Демьяном, а теперь святые Косьма и Дамиан прислали своего соименника проводить его в жизнь вечную. Отец благочинный сказал прощальное слово на 118-й псалом: «Пета бяху мне оправдание Твое на месте пришествия моего». По русскому переводу это понятнее: «Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих». То есть заповеди Твои, Господи, были песнями моими на местах странствий моих на земле. Вечная Тебе память. Дополнение. После того, как я написал это житие отца Дионисия, мне одно лицо, не знаю почему, прислало 5 тетрадей о современных подвижниках. И там я нашел заметки и о нем. Перепишу сюда выдержки оттуда, как они записаны. Однажды недавно попавшая к нему под руководство девушка исповедовала все грехи свои. Целый свиток был исписан грехами, и она со страхом и стыдом читала ему их. По окончании исповеди девушка от стыда не смела взглянуть на старца. К ее удивлению, отец Дионисий после исповеди стал весело ходить по комнате, напевая что-то. Заметив ее изумление, старец сказал: «Когда человек искренно кается, то благодать, получаемая им, передается и священнику». Подобно древним угодникам, старец имел дар от Бога распознавать внутреннее состояние человека по вещам, с каким чувством и расположением готовилось кушанье. Ко дню ангела архимандрита Дионисия одна его духовная дочь решила сделать вкусный пирог, положив побольше всяких приправ. Время было тяжелое, с продуктами было трудно. И когда она с искренним усердием начала изготовлять пирог, дьявол по зависти внушил ей помыслу: «Да ведь не батюшка будет кушать, а сестры». Так назывались духовные чада старца. Не рассудив по неопытности, откуда этот помысл, девушка смутилась, заколебалась и положила меньше приправ, чем намеревалась прежде. Пирог вышел все же красивый. Принесла его к батюшке, разрезали его и положили по куску всем и старцу. Присутствовавшие расхвалили пирог и охотно вкушали его, а отец Дионисий не прикасался к нему. Он прозрел вонь скупости, под влиянием которой находилась в то время изготовительница, и огорчился, но молчал, а после рассказал. Другая духовная дочь тоже принесла пирог, но из темной муки, невкусный и некрасивый. Отрезали часть его и старцу. Он съел и похвалил: «Хорош». В другой раз эта же девушка шла к старцу. Был полдень. Стояла августовская жара. Шла она мимо базара и решила купить батюшке хороший арбуз. Купила огромный арбуз, думала, что он будет и вкусный. С большим трудом несла его в гору, страдая от жары и тяжести, но терпела по любви к старцу. После беседы с ней батюшка разрезал арбуз. Он оказался невкусным. Но отец Дионисий, вкусив, стал хвалить его: «Вот арбуз, ну и арбуз, никогда такого не ел». Дал и ей вкусить арбуз. Старец проверил усердие этой сестры и хвалил арбуз. Летом архимандрит Дионисий жил на хуторе, принадлежавшем Херсонесской обители, находившемся в нескольких километрах от Эс. Зная вред праздности и желая предохранить своих чад от дурных помыслов, старец отправил их с хутора домой и нагрузил их овощами и фруктами в таком количестве, что еле несли это. Трудящемуся не придут в голову помыслы, не до них. Приходится об одном думать, как бы скорее донести тяжесть. Однажды сестра, нарушившая заповедь блаженства, сказала в унынии старцу: «Батюшка, я не люблю Бога, нарушаю заповеди Его, а кто любит Бога, заповеди Его исполняет». Старец быстро вскочил с места, где сидел, и очень расстроился. «Таких слов говорить нельзя. Бога мы любим, но как не достигшее совершенства, нарушаем заповеди по немощи». Идешь, бывало, к старцу, буря помыслов. Войдешь в его комнату — все исчезло, тишина на душе. Так бесы, насылающие эти помыслы, боялись старца, не смея даже выйти к нему. Душа отца Дионисия была необыкновенно тонкая, нежная, чуткая. Любимые темы его проповедей были любовь, смирение, кротость. Духовная дочь старца за веру во Христе была посажена в темницу. Там она видела следующий сон. В церкви из алтаря вышел отец Дионисий. Она подошла к нему и опустилась на колени. Старец воротился в алтарь и вынес оттуда громадный цветок розы на длинном стебле и дал его со словами: «Глядя на эту красоту, помни о вечной красоте». Умирала мать этой девушки. Вместе с нею, видя ее страдания, страдала и дочь. Во сне она увидела отца Дионисия, и он, желая утешить ее в горе, сказал ей: «Без страданий нельзя спастись». Та же духовная дочь много лет спустя видела старца со всеми его духовными чадами, и он сказал им: «Мы должны быть образцом для других». Она же видела во сне усопшую свою мать и бросилась к ней со словами: «Это ты, моя радость!» Она строго взглянула на дочь и сказала: «Радость — Господь!»